Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый вечер, слава нашему Господу. Мы начинаем послание Титу. Давайте мы откроем эту книгу. Это третье пасторское послание. Первых два мы с вами прошли. Они были адресованы Тимофею. И первое, и второе. Это тоже пасторское послание. Тит был язычник по происхождению. Естественно, был обращен в христианство рабби Шаулем. И хочу напомнить, что язычники действительно становятся настоящими христианами, что означает маленькими христами или последователями Машиаха. Вот этого учения для евреев как бы остается формулировка «мессианский еврей», то есть он как был, так и остается принадлежностью своему народу, но как бы ожидания вот этой группы нашего народа, они уже свершились, так скажем. Этот человек был одним из ближайших сподвижников рабби Шауля, и это говорит о том, что в теле Мессии нет разделения, кто в каком народе родился. Вообще, на мой взгляд, вот эти споры или, ну, как бы, попытки друг другу доказать, кто важнее, кто лучше, я думаю, несостоятельны, и они не лежат в пределах самого Писания. Скажу вам, почему я так считаю. Я думаю так, потому что изначально Бог просто собирался свое слово передать всем людям, всем народам. Для этого он выбрал наш народ, еврейский. Но в тот момент, когда кто-то из язычников присоединялся к еврейскому народу, это всегда считалось как бы большим благословением для этого человека. И в самом Писании есть примеры, а в истории и в традиции и подавно таких примеров много. Поэтому, я думаю, все развивалось в первом веке в такой, знаете, хрестоматийной схеме, когда кто-то из язычников вдруг открывал для себя, что есть сущий Бог на небе. И этот Бог послал на землю своего Сына, Мессию. Такой человек, конечно, становился соработником. И я как бы вижу так и понимаю, также в нашей общине мы видим и верим, что наша община является домом молитвы для всех народов. Поэтому, в принципе, выйти Тору читать может любой, кто понимает иврит и читает, да, из свитка. Понятно, что это не может быть любой человек с улицы, но это может быть человек из любого народа, он может подниматься и читать Тору. Для этого не обязательно ему родиться евреем. Для этого достаточно ему уверовать в истинного Бога и уверовать в то, что этот Бог послал на землю своего Сына во искупление грехов всего человеческого рода. И поэтому вот это сотрудничество рабби Шауля и Тита для меня является показательным. Если Тимофей был наполовину евреем, у него мама была евреянка, отец был грек, и рабби Шауль все равно его обрезал, а? Правильно сделал. Тит является язычником, и это не мешает Павлу писать ему послания с наставлениями, практически параллельными, которые он пишет Тимофею. Более того, вот с 5 по 9 стих отрывок, тут более жесткие вот даже требования выдвигаются. И это понятно, потому что Тит служил на Кипре, я немножко скажу потом. Этот остров вообще как бы имел очень плохую репутацию, начиная уже с 6 века до нашей эры. Послание было написано примерно в 65 году нашей эры. И оно было написано между двумя тюремными заключениями, которые были в биографии Павла, когда его заключали в Риме. И именно Павел ставит Тита епископом над вот этим островом Крит. То есть Тит фактически курировал и открывал, и должен был двигать работу во всех общинах, находящихся на острове Крит. Насколько я знаю, вы говорите, это Кафтор. Нахон и Кафтор. То в беседе. А так улет ли фахотит наша беседа? Давайте мы с вами зачитаем текст. Я пока хочу прокомментировать первые четыре стиха, вступительная часть письма, которая имеет колоссальный объем, колоссальную глубину, и насколько мне позволит Бог, я постараюсь это открыть вам. Павел, раб Божий, апостол же Иешуа Мессии, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящиеся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил Слово Свое в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному Сыну, по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иешуа Мессии, Спасителя нашего. Амен. Как обычно, Павел всегда разделяет эти две личности, Бога Отца и Господа нашего Иешуа Мессии. Давайте начнем с первого стиха. Всегда он представляется как раб Божий, и обратите внимание, как посланник Иешуа Мессии. Это не значит, что он не считает себя рабом Машиаха, да? Понятно, что он служит Машиаху, но то, что мы читаем в Новом Завете, вы помните, Иешуа говорит: «Я не называю вас уже рабами, вы мне друзья, потому что рабам не открывает ничего Господин, а вам я говорю все заранее и все наперед». Мы видим, что учение, которое присутствует в Евангелиях, рабби Шауль, естественно, принял полностью, переварил, и в письмах своих подчеркивает вот эти детали. По крайней мере, это легко увидеть, что он говорит именно об этих нюансах. Хочу напомнить, что такое вообще состояние раба. Вот когда мы говорим «раб Божий», да? Раб Божий. Раб – это человек, который себе не принадлежит. Раз. Второе, он куплен, то есть за него заплатили цену. Раб должен знать, кто его господин. Это три. И очень важный фактор, четвертый. Раб всегда находится рядом, он под рукой, и он не может отказать своему господину и сказать: «Ну, как бы у меня времени нет пойти там что-то сделать», правда? Помните в Евангелии, когда Иешуа говорит, когда хозяин приходит с работы вместе со своим рабом домой. Разве раб не идет сначала приготовить и подать все своему господину, а потом уже сам кушает там, еще что-то делает. Если бы мы с вами видели себя действительно рабами Божьими, как мы себя называем, как мы говорим о себе, да? Я думаю, наше вот поведение, наше посвящение, наше отношение вообще, не только к служению, но и к людям, оно было бы другим. Думаю, что хорошо об этом помнить. Вообще все апостолы начинают свои послания с этих слов. Иаков – раб Божий, да? Рабби Шауль также пишет. То есть вот это осознание, что ты не принадлежишь себе. В современном мире люди, многие верующие, я скажу, многие верующие так не думают. независимо, кстати, от того, они находятся на территории христианской или на территории иудейской. Я сейчас в последнее время изучаю как бы кое-какие вот вещи, аспекты. В иудаизме, в современном, то есть это иудаизм, который уже формировался где-то со 2-3 столетия нашей эры. Пережил очень сильные изменения, реформации, редакцию, то есть зачищено было очень много материала. Бог делает то, что решили раввины в иудаизме. О каком рабстве может идти речь, скажите мне, пожалуйста. Почему они так думают? Ну, потому что выводится определенный алахот, и меньшинство подчиняется большинству, а поскольку раввинов больше, Бог должен подчиниться то, что они говорят. И то, что они решили, так и будет. Через это проверяется, принадлежишь ты, кстати, туда или нет. То есть, вот эти признаки, я думаю, каким-то образом на духовном уровне проникли в христианство из иудаизма, потому что ни для кого не секрет, что христианство является продолжением иудаизма, но для язычников уже. А когда из язычников стало служителей, учителей больше, чем евреев, община стала выглядеть иначе. Историю мы с вами знаем достаточно хорошо. Я думаю, подобные идеи просочились туда. Но сегодня, вот в современном мире, немногие люди видят себя или считают себя рабами Божьими. Для них служение Богу является работой, бизнесом. Для кого-то, не знаю, площадкой для того, чтобы пиарить себя или еще кого-то, свою команду. Многие вот такие вещи. Мы живем в последнее время, поэтому Бог это все терпит, но мы знаем из Писания до поры до времени, а потом начнут изливаться суды на землю, потому что Бог ревнитель, и славы своей Он не отдаст никому. И я думаю, что хорошо будет, если Он, придя, найдет хотя бы немного, но найдет какое-то количество людей, хотя бы несколько общин на этой планете, которые действительно для себя избрали Его Слово руководством к жизни, а не традиции, придуманные людьми. Как правило, критикуют иудаизм в отношении традиций, но сегодня, я просто обязан об этом сказать, в церквях традиций намного больше, и они не имеют даже косвенной связи с Писанием. Если в иудаизме хоть как-то что-то можно подтянуть и натянуть, и оно не лопается, то там оно просто невозможно соединить. Это сухие такие, вот то, что говорят, хокьевеш, сухие традиции. Людей это не смущает. Они так привыкли, им так подходит, им так нравится. Рабы Божьи всегда были в меньшинстве, я вам хочу сказать. Тора говорит, не следуй за большинством на зло. И это противоречит Аллахе, выведенной раввинами, что если большинство говорит что-то, то это правильно. Тора говорит нет. И истина изложена в Божьем Слове. Правильно? Даже если большинство говорят вот так, это не значит, что это правильно. И в Писании таких примеров много, когда большинство было неправым. Времена Ахава возьмите. А? И пророк Илиягу, один против всех. Но он думал, что один против всех. Еще 7000 было, но это меньшинство, а не большинство. И другие примеры есть. Таким образом, мы видим, что Раби Шауль представляет себя как Божьего раба и как посланника Иешуа Мессии. Если в Танахе пророки были посланниками Бога и его рабами, пророки. Так или нет? В Новом Завете мы видим, что с приходом Машиаха Рабби Шауль, он как бы разделяет эти две категории, но соединяет это в одном человеке, в себе. Он показывает просто, что он послан Машиахом. Апостол – это посланник, шалиах. В иврите есть несколько слов. Малах, шалиах, шагрир. Кен. Гам и шарламар. Шагрир. То есть это посланник, представитель, посольство такое. Другими словами, он показывает, что он принимает над собой полную власть Иешуа, поскольку Сын Божий исполнил волю Отца от начала и до конца, и вся власть была делегирована Богом своему Сыну, будучи верным рабом Создателю, он остается также верным и правильным посланником его Сына, Господа нашего, Иешуа Мессии. Недавно мы с вами говорили, напомню вам текст из книги «Деяния апостолов», 1 глава, 8 стих. «И вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли». Амин. В иврите используется одинаковая формула, когда в книге пророка Исаии Бог говорит евреям в 43 главе: «Атем эдай, вы свидетели мои». Имеется в виду, мы посланы, но у нас есть свидетельство этого послания. Точно так же, как у Моше Рабейну было свидетельство или доказательство того, что он послан Богом. Три знамения. Вы помните их, правда? Посох превращался в кобру большую, в змея. Рука становилась прокаженной, когда он засовывал ее в пазуху, и исцелялась, когда он второй раз туда прятал и вынимал. И когда он выливал воду, она превращалась в кровь. Бог всегда подтверждает тех, кого Он посылает. Свидетель – это человек, который был участник событий. Он знает, о чем он говорит. Поэтому Ишаягу говорит «Атем эдай». И точно так же в книге «Деяния апостолов» уже говорит Иешуа перед своим вознесением в 1 главе 8 стих ту же самую фразу или ту же самую форму. И он говорит «Атем эдай». Там Отец говорит евреям: «Вы посланники мои». Другими словами, вы свидетели мои. Слово «эд» – это свидетель. «Эдай» – свидетели мои. Но это не просто свидетели, которые сидят и ничего не делают, или когда-то что-то узнали или увидели, и ничего не делают с этим. Имеется в виду свидетель, который говорит об этом. Сообщает этому миру о том, что он знает наверняка. И это свидетельство верное, и оно правильное. Поэтому короткая фраза такая. Павел – раб Божий. Апостол за Иешуа Мессии. Она показывает, что Рабби Шауль очень хорошо понимает вот эту небесную иерархию. Он не разделяет свое служение Богу и Машиаху. Он видит это цельным, одинаковым или равнозначным в Божьем плане, потому что Бог делегирует власть Сыну. Поэтому, оставаясь рабом Создателю, он служит Иешуа Мессии, будучи его посланником. По вере избранных Божьих и по знанию истины, относящихся к благочестию. Тоже очень интересная фраза. Избранных по вере. Наверное, это может разрушить всю теорию Кальвина о предизбрании. Но Как это может быть, что Бог избирает людей по вере? Здесь так написано, так или нет? По вере избранных. Ведь сначала Бог как бы выбирает нас, а потом мы начинаем верить. На самом деле, если мы вспомним всю свою жизнь, вера или доверие, мы всегда пытались на что-то опереться. Я не знаю, как другие люди, но я всегда искал Бога, я всегда искал как бы то, что в принципе должно быть, но этого нет. Как будто нет. Как будто нет. И когда мы находим Создателя, наша вера реализуется. Я бы это сравнил с кувшином, в котором налито вино. И запечатано глиной, вот амфора вот эта, да? Потенциально вино там есть. Но до тех пор, пока мы не вскроем эту амфору или этот кувшин, мы не можем попробовать на вкус это вино. И мы не можем сказать, это вино или вода, или может быть что-то другое. А может быть оно стало уже уксусом и скисло. Для этого нам нужно вскрыть сосуд. Вот я бы сравнил, что в нашу жизнь приходит Бог и Духом Святым вскрывает наш сосуд, чтобы наша вера излилась, как вино из кувшина, чтобы это вышло наружу, чтобы почувствовали другие люди запах и вкус этого напитка, чтобы можно было вкусить. Вера у каждого человека есть, друзья. Вера есть и у неверующих. Каждый человек наделен этим даром или этой способностью. Но применяют люди этот дар по-разному. Кто-то верит в красоту и говорит, красота спасет мир. Слыхали такую фразу? Кто-то верит в интеллект и говорит, сила разума самая большая сила во Вселенной. Кто-то верит в физическую силу, кто-то верит в то, что ему просто повезет. Он рассчитывает на случай, на фортуну, то есть на удачу. В общем, кто во что, почему так происходит? Я когда-то вам рассказывал, мы когда приехали еще, только приехали в Израиль, и у нас был телевизор, и там были, такая программа была, людей высаживают на необитаемый остров, и эти люди должны там выживать. И по одному они потом уезжают домой. Как? Я не помню. Последний герой. Давно это было, слушай. И там, я не помню серии, то есть я же не смотрю все время, а так включили, идет. И вот на экране показывают, какие люди. Образование гуманитарное высшее. Работает там, там-то, там-то. Город Москва. Второй там Ленинград или Санкт-Петербург. То есть у людей образование, работа. Они там, ну, супер продвинутые вот в рамках этого мира. Я не помню, по-моему, на 7-й день они там что-то выиграли, в общем, им дали спички, разожгли они огонь. И вот они, ну, взрослые люди. Причем там у всех написано атеист или там неверующий. Вот это все там идет в характер. Неверующие, все неверующие люди. Так? Значит, взяли из этих, из какого-то там листьев, камыша, сделали чучело, поставили на пляже, там песок, пляж, остров. Костер вот этот. Одели на себя из веток такие, как юбки, знаете, самодельные. И они вокруг этого чучела танцуют, становятся на колени и поклоняются ему. В лесу нашли там какие-то плоды, взяли и положили это на листья, И это все показывают вот по телевизору. Это люди из Москвы, из Санкт-Петербурга, атеисты, неверующие. На седьмой день становятся на колени перед чучелом, которое сами сделали, и к ему кладут дары, плоды. У меня вопрос, почему они это делали? Как вы думаете? Нет. Не сценарий. Потому что, находясь, им поддержка нужна. Люди хотят поклоняться хоть кому-то. То же самое делают язычники. Они просто не знают, кому. Поэтому так важно быть посланником, поэтому так важно быть проповедником Евангелия, чтобы людям объяснить, кому надо поклоняться. Потому что вера вложена Богом в каждого человека. Так же, как и совесть. Но люди не знают, как эту веру применить, понимаете? Не знают. И они ее применяют неправильно. В попад и не в попад. Более того, выглядят очень глупо. Они же неверующие. Зачем молиться и поклоняться чучелу, которое сами сделали руками? Где логика? Потому что у человека есть потребность. Особенно в трудное время. Особенно, когда нужна поддержка. Особенно, когда не на кого рассчитывать. Мы же все знаем, и коммунисты на войне молились. Так или нет? И атеисты все молились. На всякий случай. Вообще, атеизм – это тоже религия, это тоже вера. Люди верят в то, что Бога нет. Мы верим в то, что Бог есть. А они верят в то, что Бога нет. Что интересно, еврей может быть атеистом, но он не может быть мессианским. Так определили. Мне смешно об этом говорить, конечно. Я хочу сказать, что Бог избирает людей по вере. И, кстати, здесь в послании Титу будет сказано в 3 главе, не исходя из тех добрых дел, которые мы будем делать, когда уверуем. Можете заглянуть, 3 глава, 5 стих. Здесь же послание Титу. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Аминь. То есть Бог милует нас и позволяет нашей вере правильно быть реализованной. Что происходит? Когда человек начинает реализовывать свою веру или верить правильно, что это значит? Во-первых, он начинает читать Писание, так или нет? Его вера начинает опираться на Слово Божье. Он начинает познавать истину. Об этом написано в продолжении стиха. Что значит познавать истину? Не просто прочитал и узнал информацию. Познание истины лежит в области применения или в практической части жизни человека. Очень многие люди знают в мозгу то-то и то-то. Но познал истину только тот, который исполняет заповедь. И когда мы какую-то заповедь исполнили, у нас не сразу ведь все получается, правда? Но мы начинаем хотя бы с чего-то. Мы начинаем понимать или познавать, что это правильно. Это работает в нашей жизни. И ведет к благочестию. Так, как здесь и написано. Относящийся к благочестию. Обратите внимание, какая связь. Вера, которая есть у любого человека, но она неправильно применяется. Бог исправляет как бы эту сторону жизни. Он открывается нам и говорит, я Бог истины. Я есть тот, кто сотворил тебя и все, что ты видишь. Ты должен верить в то, что я есть. И в этот момент наша вера получает правильное направление. Ведет это к к удовлетворению духовного голода и духовной жажды. Мы хотим читать Слово, мы хотим познать, мы хотим понять, что говорит нам Создатель, как исправить ситуацию. Вот я грешник, а как это все исправить? И мне говорят, ну Бог простил тебя, все. Ну хорошо, простил, дальше. Я не чувствую как бы прилива силы даже от этого, но когда я говорю, я буду служить тебе, я чувствую прилив силы, правда? Когда я говорю, я хочу посвятить свою жизнь, вот тогда во мне включается сила эта. Я очень хорошо помню, когда я родился свыше, я стал благодарить Бога. Но очень быстро я понял, что это просто слова. Я говорю слова. Это мало. Вот в моих глазах это весит мало, это мало. По сравнению с тем, что Он сделал. Я только говорю спасибо, я только говорю спасибо. А Он Сына отдал. И я тогда спросил себя, а что ты готов отдать? Чтобы твое спасибо стало весить больше. Это то, что производит в нас познание истины, когда мы читаем Писание. Познание истины ведет нас к действию. И как здесь написано, относится это все к благочестию. Это значит, что человек доволен. Что такое благочестие, мы с вами читали в послании Тимофею, правильно? Истинное благочестие, когда человек удовлетворен тем, что у него есть. Он доволен. Ему не кажется это мало. Ему не кажется, что ему не додали или обобрали. Он доволен, все хорошо, все супер. Я вам больше скажу, друзья, вот если бы мы все понимали, поднимите руку, пожалуйста, люди без греха, вот не грешники, поднимите руки. Дети могут, да, еще 5 лет нету, не понимает. Это да. Видите, взрослые никто не поднимает. То есть мы все грешники. А теперь поднимите руки, кто считает, что вам за ваши грехи положено смертный приговор. Вот это и есть истинное благочестие. А теперь скажите, нас оставили в живых. Чем мы недовольны все время? Убить было мало, но нас не убили. Ну, за грехи, так или нет? Но мы же осознаем это. А что же мы ропщим? А что же мы недовольны? Будем праздновать. Сейчас уже скоро, подождите. Будем. Но вы вдумайтесь вот в эту мысль, да? То есть мы были приговоренные к смерти, правильно или нет? В нашу жизнь пришло искупление, в нашу жизнь пришла свобода. И теперь мы ропщим, на работе устал, денег не хватает, а этот не так посмотрел, а ты почему со мной там не сказал? И ко всем претензии. Слушай, ты к смерти приговоренный, чем ты недоволен? У тебя все хорошо на самом деле, я хочу сказать. Вот если бы мы жили, как приговоренные к смерти, откройте второе послание к Коринфянам, 1 глава, 9 стих. На сердце запечатайте. Второе Коринф, 2. Первая глава. 9 стих. Ну, я по-русски прочту. Туда Иоха. Но сами в себе имели приговор смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего из мертвых. Павел говорит об этом. Вот если бы мы так жили, Да, как приговоренные. Истинное благочестие, когда мы помним постоянно первую заповедь. Помни Господа Бога твоего, который вывел тебя из Египта, из дома рабства. То есть из земли египетской, из дома рабства. Да? Ты помни, откуда ты вышел вообще-то. А мы забываем. Мы как бы расслабляемся, мы себя считаем уже, что нам должны, нам обязаны. А некоторые думают: Бог, что ты там на небе, как бы не помнишь или не видишь? Я же тут как бы стараюсь, а ты как-то совсем не реагируешь. Люди думают, что как бы Бог им что-то должен. Мы все приговоренные к смерти и живем по амнистии, друзья. И будем жить вечно по этой амнистии. И поэтому по вере избранных Божьих и познанию истины, относящейся к благочестию. То есть, если все это не ведет к жизни довольной, благочестивой, ведь мы всегда думаем, благочестивый человек, он такой учтивый, всегда такой вежливый, такой, не знаю даже как, вот такой образ, знаете, суперинтеллигентного человека, который голос не повысит, все. На самом деле благочестие – это когда человек не ропщет по жизни. Вот это благочестие. Когда он может быть по характеру таким или другим. То есть спокойные люди – это свойство характера, так они родились в этот мир. Но есть неспокойные. Нам это стоит больших усилий, чтобы казаться спокойными или выглядеть как спокойные. Но мы стараемся. Но благочестие – это когда человек доволен, когда он не завидует, когда он не желает зла ближнему, потому что у него все хорошо, а у тебя все плохо, пусть ему тоже будет плохо, тогда и мне хоть чуть-чуть полегчает. Вот это не благочестие. Об этом не говорят, никто не придет вам и не расскажет про вот это. Но внутри, как суп варится, то картошка всплывет, то морковка, то лук покажется. И вот так вот оно там буль-буль-буль внутри. Ну, а снаружи все хорошо, как бы. В надежде вечной жизни. Наша надежда не постыжает. Чем живет человек на земле, верующий человек? Конечно, надеждой на вечную жизнь. Я просто хочу повториться и сказать, что это должен быть якорь, заброшенный в небо. Якорь тяжелый, крепкий. Ваш якорь должен быть в небесах. Если на земле тяжелое время, в веревку вцепился, ноги поджал, но держись за этот якорь, вот заброшенный в небо. Где ваше сердце? Там, где сокровище. А в чем ваше сокровище? В чем ценность этого мира для вас? Для верующего ценность этого мира в том, что он познал Бога и может идти в будущий мир. Для верующего ценность заключается в обладании истиной и принадлежности к этой истине. И тогда надежда эта не выглядит как русский авось. А это надежда, упование, что это точно будет. Вы помните, что такое вера? Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом – это уверенность в Боге. Но осуществление ожидаемого – это когда я надеюсь, и моя надежда реализуется. Вот это осуществление ожидаемого. Невозможно ожидать без надежды, правда? Тогда человек не ждет. Он не ожидает. Может, вам покажется такой пример не очень, да, но вот на рыбалке, когда долгое время рыба не клюет, да? У тебя внутри все равно ты ожидаешь, вот сейчас она клюнет. У меня в этом году была такая реализация, давненько не было, а в этом году два раза даже было. Это я вам рассказывал, когда вот мы сырые были. Вот. Рыба клюнула, я ее дотянул до берега, но она убежала, по моим словам. Но момент, знаете, в чем был? Мы уже собирались домой, уже все собрали, а спиннинг стоит. И уже все, надо идти домой, 5 минут остается. Ну что, целый день не клевало, а сейчас клюнет. И в этот момент поклевка. Сигнализатор сработал, да, и пошел паровозик. А второй раз было тоже, я как бы собирал, вынимал спиннинги уже. И всегда думаешь, а вдруг в этот момент рыба во рту держит, но еще не клюнула. Ну, это вообще как бы редкий случай, правда? И вот представьте, я со стойки беру спиннинг, вот с такой надеждой, всегда. Всю жизнь у меня одна и та же надежда, да? Ну, вот реализуется иногда, подкрепляет Бог. Я в руки вот так беру, да? Подсекаю, чувствую, есть. Там толкается с той стороны. Вытащил. То есть, ну, казалось бы, ну все, ты домой уходишь, забираешь, Настя не клевала уже долгое время, и тут раз, и тебе благословение такое. Ну, это для меня пример, как бы, осуществления надежды. Но ты же все равно надеешься. Также верующий человек, он не должен в своей надежде, как бы, останавливаться. Я не знаю, я давно не говорил эту тему, больше 12 лет, я думаю. Вот, наверное, опять я хочу обновить это. Сама по себе тема не моя, это от одного из моих учителей. Я ее немножко как бы тогда еще в то время под себя как бы так сделал, да. Но она про рыбалку, вот про рыбаков. То есть она про то, почему Бог выбрал именно рыбаков в апостолы. Он не просто так выбрал этих людей. У рыбаков есть определенные качества, которые Бог использует в служении. Один из которых, кстати, надежда. Умение надеяться. Мы имеем надежду о вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог. Здесь я бы вам напомнил послание к евреям, ту же 11 главу, 6 стих. Нет. Да, 11 глава, 6 стих. «А без веры Богу угодить невозможно, ибо приходящий должен веровать, что Он есть и ищущим Его воздает». То есть, человек, который надеется на спасение в своей надежде вот это, он должен точно верить, точно знать, что Бог есть, и Он неизменный в Слове Своем. Понимаете, когда мы уповаем или ожидаем спасения, мы не можем рассчитывать на свои заслуги. Мы не можем рассчитывать на служение, которое мы выполняем, и сказать: «Бог, я вот служение служил тебе, все, давай спасение». Это не магазин, цена соответствует, я покупаю. Наша цена не соответствует в любом случае. Я это пытаюсь сказать. Нас не хватает заплатить. Поэтому вот это спасение, которое Бог дает нам, Он его дает даром. И Он обещал тем, кто будет верить, тем, кто будет идти по этому пути. Вот где наше упование. На Его обещание, на Его слово. Не на то, что я такой хороший и правильный. И столько я делов наделал. правильно сказать, дел наделал, но я вот именно говорю, делов наделал для Бога, да, что теперь как бы, ну, точно спасен. Хорошо, если бы как Рабби Шауль мы могли сказать, да, веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец. Давайте совершим течение мессианское. Давайте сохраним свою веру до конца. Давайте будем вместе, потому что вместе легче. В семье легче, в общине легче. Вот Леонид свидетельствовал. Врачи, хорошо, слава Богу, что есть. Хорошо, когда кто-то молится за тебя, правда? И ты знаешь, что за тебя молятся. Спасибо всей молитвенной группе. Поэтому Бог неизменный в своем слове. Он не человек, чтобы менять ему свои решения. И вот он это все сделал и сказал прежде вековых времен. Нигде в Писании мы не можем найти на самом деле, чтобы было написано вот что-то похожее, что прежде вековых времен. Именно это мы находим как раз в Мидрашах, в еврейской традиции. И это хороший аргумент, я считаю. Если в каноне говорится о том, то есть в новозаветнем каноне, да, что прежде вековых времен, то в Танахе вы нигде такой фразы не найдете. А в Новом Завете мы находим. Предвечный, да, закланный агнец до создания мира. Это все в Новом Завете, так или нет? И эта фраза. Откуда это все? Это иудейская традиция, это мидраши. Они как бы рассказывают о том, что происходило там, ну, любой может сказать, а кто это видел, а кто записал, а где свидетели, и так далее. Можно, наверное, много опровержений сказать, но если так говорит Новый Завет, если 17 глава Евангелия от Иоанна говорит о том, когда Иешуа говорит, Отец, всех, которых ты дал мне, я сохранил. А когда он их дал? Еще же нету ничего. Еще же не дал как бы. Он еще и не умер, и не воскрес. А он говорит, и всех, которых ты мне дал, я сохранил. И всех, кто будут веровать по слову их. Да? И так далее. Это молитва заступника первосвященника нашего. Вот эта вся информация, она как раз есть в ранних мидрашах, в древних, о том, что прежде чем сотворить мир, это, ну, я скажу просто, что это Илкут Шимони. Илкут – это сборник мидрашей в хронологическом порядке. Более 10 тысяч мидрашей там собрано в этом, как бы, в этой книге. И там один из мидрашей говорит, что до сотворения мира Создатель обращается ко всему духовному миру и говорит, вот я хочу сотворить мир материальный, физический, не такой, как этот. И там будет человек, это будет мой высшее мое творение, это как бы пик моей творческой деятельности. Но я знаю, что человек согрешит, он упадет с этой позиции. Кто согласен пойти и заплатить за это цену своей жизнью, своей душой? Никто в духовном мире, ни ангелы, ни архангелы, ни херувимы, никто не согласился. Мидраш это говорит, еще раз повторяю. И тогда Сын Божий. И Сын вышел вперед и говорит Отцу, я пойду, но есть у меня одно условие. В мидрашах, кстати, всегда любой, кто говорит с Богом, он ставит условия, выдвигает условия. Вам это не нравится. Но так же точно действовал Авраам. Он с ним торговался и выторговал кое-что. Просто не помогла эта торговля сохранить Содом. Понимаете? Но Бог уступал. Аврааму, помните, с 50 на 45, с 45 на 40, с 40 на 30, с 30 на 20, с 20 на 10. Это не раз и не два. Ну, а дальше уже все. Так вот, сын говорит, я пойду и искуплю человека, но при одном условии. Если всех этих людей, искупленных мною, ты отдашь мне, они будут моими. И отец сказал, иди. Подчеркиваю, это иудейские источники, не христианские. Но посмотрите, как это похоже на учение Нового Завета. Правда? Как это сочетается с Евангелием от Иоанна. Потому что именно в этой среде шли беседы, разговоры, обсуждения, пятое, десятое. Я хочу сказать, что учителя первого века знали, что Божий Сын был заклан от начала. То есть до того, как Бог сотворил этот мир. Потенциально он уже был агнцем закланным, приговоренным. Нам вот больше понятно приговоренным. И поэтому в определенный момент нашей истории он пришел сюда, на землю, вошел в измерение, которое мы называем время. И в этом моменте он сделал то, что уже заранее было все решено. И дошел до конца. И поэтому Рабби Шауль говорит, мы можем на это рассчитывать. Мы можем так верить, мы можем надеяться. Потому что это решено было до того, как мы родились на эту землю. Нам остается только войти в это. Сесть в этот самолет. Понятно? Нам нужно просто сесть в этот поезд. И все. А там уже, конечно, есть определенные правила в самолете. Да? Допустим, окна сверлить нельзя, даже если очень хочется. Ножики нельзя с собой. Так или нет? Ну, много чего нельзя. И никто не... Ну, все летят, надо же лететь. Так или нет? И сидеть неудобно, и это... Ну, как бы, подчиняйся правилам общим. Люди всегда подчиняются правилам, им деваться некуда, но когда ты говоришь о Писании, о Божьем Слове, не хотят. А в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога. Павел очень часто говорит, что Иешуа является Спасителем. И здесь он говорит Спасителя нашего Бога. В книге пророка Исаии постоянно Бог называет себя Богом нашего спасения. Что Он спас нас. Титу, истинному сыну по общей вере. Обратите внимание, как определяет Рабби Шауль родство. Он его определяет по вере, а не по крови. Я не говорю, что наши кровные родственники не родственники. Но он говорит истинному сыну. То есть он считает этого человека действительно своим сыном, воспитанником. Человека, вот Тимофей, Тит. Обратите внимание. Это прообраз Небесного Отца, который усыновил всех. Евреев, не евреев. Так или нет? Евреи-первенцы. Тут не поспоришь. Так написано. Но все остальные же тоже дети. Законные дети. Дети по вере. По завету Авраама. Вот эта общая вера, она объединена для язычников в завете Авраама. Он намного сильнее, чем Синайский завет. Для нас тоже завет Авраама имеет силу. Обязательно имеет. Но у нас есть еще Синайский завет, который ослабляет, в принципе, нашу позицию. Потому что требует от нас определенных вещей. Завет Авраама ничего не требует от человека. Это завет, который Бог дал в одностороннем порядке. На твое семя уповать будут острова, то есть на Мессию. Мессия – потомок Авраама. Авраам – отец всех верующих людей. Поэтому верующим язычникам на самом деле у них условия проще, им легче, с них меньше спрос, с них меньше требуется. Да и в Танахе так было. Для них была лайт-версия иудаизма на самом деле. Для нас по полной программе. Поэтому надо программу читать, изучать, чтобы знать, что там у нас впереди. Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа нашего, Иешуа Мессии, Спасителя нашего. Я не сомневаюсь, что Рабби Шауль хорошо знал, что Бог называет себя, да, Богом нашего спасения, вот в Танахе. Новый Завет же не существует пока. Есть только Танах. Вот мы поем «Ине эль Иешуати». Это кто? «Ине эль Иешуати ифтах». Да? И не испугаюсь. «Ле эфхад». Я не убоюсь. То есть Исаия говорит, вот он, Бог спасения нашего. Вот он, Бог, на которого мы уповали. Да? И здесь Рабби Шауль говорит о Иешуа, что он спаситель. Это, естественно, полное признание его божественной природы. Однозначно. Благодать, милость и мир, наверное, можно было тоже отдельно прокомментировать, но мы все хорошо знаем на самом деле, что такое благодать, что такое милость. Да, хесед, рахамим, или хен, и шалом. Напомню вам просто, что шалом в иврите – это мир, за который заплачена цена. Потому что в слове шалом тот же самый корень, что и в слове лешалем, или шулам, уплачено. Шалом, мир. Мир, за который заплатили цену. Это очень дорогой мир. Наш мир с Богом стоил Богу жизни собственного Сына. А нам он дается даром. Мы должны ценить этот мир. Мы должны пользоваться этим миром. И быть благочестивыми, быть довольными своим вот прощенным состоянием. Аминь.